И снова мысли скользнули в сторону. Сейчас не время думать о том, чего не случилось, стоит сконцентрироваться на главной проблеме. Я уставился в пламя костра, не обращая внимания на отвлекающие факторы вроде ветра и продолжавших падать крупных хлопьев снега. Я намеренно обратился внутрь себя, чего раньше не делал, целенаправленно погружаясь в память Гахора, ища любые упоминания о мертвителях. Сначала ничего не происходило, но чем больше проходило времени, тем лучше стало получаться. Ощущения были необычные, все равно что просматривать обрывочное видео на большой скорости не связанных между собой кусков. Однако попытка найти что-то целенаправленно в итоге ни к чему не привела. Мелькало что-то смутное, едва осязаемое на грани чувствительности, но не превращаясь в что-то конкретное. Вскоре разболелась голова, в висках заломило, перед глазами плавали темные круги, а тело болело так, словно пробежал марафон. Здорово отдохнул, я сплюнул. Тягучая слюна шлепнулась в сырую землю, в горле пересохло, как в пустыне. А ведь это лишь небольшое усилие, попытка погрузиться в глубины чужих отрывочных знаний, и столь жесткий обратный эффект. Мне будто по рукам дали, веля не лезть куда не надо. Что за дерьмо? Я поднес горлышко баклажки с вином к губам и сделал глоток, пытаясь смыть сухость и прояснить голову. Сколько прошло? 5-10 минут, и такой результат. Похоже, в этом деле и правда нельзя торопиться. Все должно произойти само собой, постепенно. Если подумать, в этом присутствовала логика. Ведь даже отрывочная память сущности, по сути, представляла целую жизнь. Жизнь, которую прожил заклинатель. А я хотел ее просмотреть за пару минут. Это не чертов корневой каталог в операционной системе с функцией поиска. Так и правда недолго сойти с ума. Проклятие, я поплотнее закутался в плащ, глядя в пламя лениво потрескивающего костра, не делая больше попыток добраться до информации о мертвителях в своей голове. Она у меня одна, и если что-то замкнет, исправить будет невозможно. Будем разбираться с тем, что есть. Через 2 часа проснулся Нильс и сменил меня на страже. Засыпать обоим сразу было слишком легкомысленно в наших обстоятельствах. Всегда нужна одна пара бодрствующих глаз следить за окружающей обстановкой. И дело даже не в мертвителе или его слугах. В этих краях хватало и других опасностей, начиная от случайных разбойников и заканчивая диким зверьем, всегда готовым полакомиться беспечной добычей. А заснуть и проснуться от ощущения, что твою ногу обгладывает какой-нибудь волк, не самая здравая мысль. Свернув лагерь и наскоро перекусив холодным мясом и сыром, двинулись дальше. Время уверенно перевалило за полдень, но по небу этого было не видать, все заполонили низкие свинцовые тучи. Погода окончательно испортилась, повалил влажный снег. Дорога, а точнее то, почему ступали лошади, превратилась в слякоть, к счастью, недостаточно глубокую, что позволило двигаться дальше. Через час Нильс не выдержал. Может, стоило подождать и объединиться с отрядом Альца? Ведьма наверняка вызвала подкрепление. Следопыта терзали сомнения, но нельзя его за это винить, любой на его месте начал бы нервничать. Странно еще, что так долго держался. Если мертвитель действительно настолько опасен, то не лучше бы идти против него вместе с поддержкой? Покачиваясь справа в седле, Нильс вопросительно уставился в мою сторону. Придется ответить, а точнее дать пояснение. Хотя, на мой взгляд, все и так кристально понятно. Сейчас очень большое значение имеет фактор времени, терпеливо принялся объяснять я. Мертвитель и правда силен и опасен, но станет еще сильнее и опасней, если дать ему возможность обзавестись полной свитой. Сам подумай, одно дело сражаться с одним черным магом, и совершенно другое, когда его окружает толпа умертвий, каждая из которых легко может разорвать на клочки закованного в доспехи латника. Эти твари обладают чудовищной мощью, и со временем она только растет. Любое промедление и придется сражаться против целой армии живых мертвецов. Но, неуверенно протянул следопыт, рука в перчатке машинально коснулась ложа притороченного к седлу арбалета. Вы уверены, что мы с ним справимся? Даже магичка при поддержке отряда воинов не смогла его остановить. Ведьму и ее солдат разбили андерцы, обычные солдаты под предводительством группы рыцарей, напомнил я. Уверен, она даже не встречалась с мертвителем. Почему? Нильс недоуменно нахмурился и возразил. Вы этого не можете знать наверняка. Я мысленно усмехнулся. Иногда чувствую себя гением в стране дураков. Может, это наследие землянина 21 века дает о себе знать, а точнее привычка обрабатывать в короткий промежуток времени огромное количество информации. Мозг поневоле анализирует поступающие данные, делая выводы, не всегда очевидные для местных, привыкших к более размеренной и неторопливой жизни. Это не значит, что Нильс тупой, скорее заторможенный по сравнению со мной. Для других этого не видно, мне бросается в глаза. Пока следопыт размышляет, я успеваю все обдумать и сделать соответствующие выводы. Потому что магички дали прямой приказ, любыми средствами избавиться от угрозы. Если бы они встретились, то либо мертвитель был бы мертв, либо она, в зависимости от того, кто бы одержал победу. Другого просто не могло случиться. И если она при нашей встрече была жива, то значит она не встречалась с черным магом, понятливо завершил Нильс, помедлил и задумчиво пробормотал. Да, в этом есть смысл. Говорю же, сообразительный, но слегка замедленный по сравнению со мной. Особенности окружающей среды. Если парня поместить в быстрый век изобилия информации, то рано или поздно он тоже начнет мыслить молниеносно по сравнению с земляками. Впрочем, он и без этого быстро адаптируется, подстраиваясь под мой темп. Уверен, еще пара месяцев, и следопыт сам себя не узнает. Как говорится, с кем поведешься. Там что-то есть. Рука Нильса поднялась, указывая вперед. Сквозь пелену падающих хлопьев сырого снега проступил темный вытянутый к небу силуэт. Широкое основание покоилось на занесенной снегом возвышенности. Дозорная башня времен Старой Империи, давно покинутая гарнизоном, одинокая и заброшенная, как памятник былому величию имперских полков. Я посмотрел на мир глазами заклинателя, тонкий след в магическом фоне вел к подножию башни, там расплывался пятном, и тянулся дальше, уходя на северо-восток едва заметной нитью. «Может он там», — предположил Нильс, кладя правую руку на арбалет, одновременно левой потянувшись к мешочку с болтами. Я покачал головой. «Нет, мертвителя там нет, хотя он и задержался у башни зачем-то. Откуда вы знаете?» — удивился следопыт и понятливо замолк. «Магия». Он тоже обратился к своей способности чувствовать присутствие магических проявлений, подождал и шумно вздохнул. «Вы правы. Там колдовали, но делали это какое-то время назад. Ответа с моей стороны не последовало. Вместо этого я ударил пятками бок коня, заставляя прибавить ходу. Нильс повторил мой маневр и несколько минут мы скакали молча, наблюдая, как темная громадина древнего оплота имперской власти быстро приближается. Это была именно башня, а не форпост, высотой не меньше 15-20 метров. Полагаю, в старое время ее использовали для наблюдения за окрестными землями. А раз так, то внутри обязательно должен находиться обелиск для магической связи с другими имперскими крепостями и фортами для передачи информации и вызова подмоги в случае необходимости. Умели раньше строить, я таких громад даже на побережье навидел, пропыхтел Нильс, подпрыгивая в седле. Кони неслись, разбрызгивая копытами сырую грязь, перемешанную со снегом. Она и должна быть высокой, буркнул я, безошибочно беря вправо, чтобы зайти к месту, где ощущалось основное влияние магии. Пошел склон, лошади сбавили ход, пришлось понукать, заставляя подниматься. Когда пошла более или менее ровная поверхность, мы окончательно взобрались на уровень основания башни и двинулись кругом. «Вон там вход», — ткнул пальцем в темный проем следопыт. «Нас не это интересует», — возразил я, твердой рукой натягивая повод вправо, заставляя коня повернуть. Через несколько секунд мы выехали к нужному месту. Разглядев, что лежит на земле, Нильс тихо выругался. С моих уст тоже едва не сорвались проклятия. Единственное, что остановило, я ожидал увидеть нечто подобное – трупы. Но в этот раз не сваленные в небрежную кучу, а аккуратно выложенные в форме сложного рисунка. Судя по одежде, селяне, причем не из самых зажиточных, скорее бедняки, что едва перебиваются с хлеба на воду в ожидании нового урожая. Неровные рваные раны будто разрывали зубами. Земля вокруг изрезана, угадывается сложносоставная пентаграмма. Отдельные части тела на вершинах лучей, но также есть свободное пространство для других ингредиентов. И над всем бьющий в нос запах мертвечины. Здесь проводили ритуал, не исключено для изучения новых заклинаний, сказал я и спрыгнул с коня, наклонился и взял немного земли. Пальцы смяли комья черной почвы и покатали между подушечек. Понюхал, ощущая мерзкий смрад, и выбросил, отряхнув руки. «А это что?» — Нильс указал на короткие колышки, воткнутые по сторонам света вдоль периметра пентаграммы. На каждом насаженный сверху человеческий череп с облезлой уродливой кожей, кусочками мяса и чего-то буро-красного вперемешку с серым, напоминающим мозговое вещество. «Полагаю, один из элементов ритуала», — Я пожал плечами, изучая место проведенного обряда не с точки зрения обывателя, которого наверняка увиденное зрелище повергнет в шок, а от лица заклинателя, бесстрастно анализирующего место работы коллеги-мага. Пусть этот маг и использует в своей деятельности мерзкие методы, включающие массовые убийства людей. Больной ублюдок, лицо Нильса перекосилось в отвращении. Он безумец, сказал убежденно, не сомневаясь в собственной правоте. И с точки зрения человека с нормальной психикой следопыт полностью прав. Мертвитель выглядел кем угодно, но точно невменяемым субъектом. В то же время это был философский вопрос. Являлся ли психом патологоанатом, вскрывая трупы умерших людей? Нет, он просто занимался своим делом. Даже если это вызывало неприятие у другого нормального индивида. Нет, спокойно возразил я, отвечая на реплику Нильса. Он просто следует своему однажды выбранному пути. Он мертвитель и делает то, что положено для мертвителя и его маги. Как и магичка из Эльца и любой другой идущий по дороге познания маги. Снег валил не переставая, покрывая тела и рисунок на земле белым саваном. Низкое небо, казалось, зависло прямо над головами. В серой хмаре плотных туч не было видно ни единого просвета. Я поднял голову, из груди вырвался глубокий вздох. Ниль сбросил на меня внимательный взгляд. «Вас это не пугает?» – спросил он. Я помедлил, снова посмотрел на выложенные узором тела, обдумывая ответ. «Меня больше бы испугало, если бы мертвитель оставлял после себя цветочные поляны», – честно сказал я, кивнул на пентаграмму. «А это вписывается в общую картину». Следопыт неуверенно кивнул, он понял эту простую мысль. Действительно, что может быть страшнее, чем непредсказуемый враг, от которого не знаешь чего ожидать? Пока же черный маг полностью оправдывал свое призвание, а значит шансы с ним справиться были достаточно велики. Что, уже не хочешь темной силы и власти? С усмешкой спросил я. Ниль зябко передернул плечами. Не таким образом, решительно заявил он. И в этот раз я с ним был согласен. Оставлять после себя горы трупов, после каждого освоения заклятия проводя подобные ритуалы, так и правда свихнуться недолго. Разве что мертвитель действительно обладал исковерканной психикой, как предположил следопыт. Глядя на изувеченные тела, в это легко верилось. «Надо тут все сжечь, как на постоялом дворе», — сказал Нильс. «Опять не терпится побаловаться с огнем, жаль, но в этот раз придется огорчить внутренние устремления пироманта. Некогда», — я отрицательно покачал головой. «Во-первых, слишком сыро, во-вторых, сами тела не будут гореть, нужны дрова, а здесь, как видишь, никаких деревьев поблизости нет. А даже если бы и были, пришлось бы провозиться несколько часов, я взобрался в седло. Ну а главное, мертвецов не пытались обратить, их всего лишь использовали, как материал для ритуала. Это просто мертвые тела, в них нет магии». Я развернул коня и направил его вдоль башни, ища спуск вниз. Не мешало бы заглянуть внутрь башни, но похоже времени действительно оставалось все меньше. С каждым часом мертвитель становился сильней. Если не успеем справиться с ним до того, как войдет в полную силу, даже думать не хочу, к чему тогда приведет наша встреча. Глава 21. Впереди показался ельник, сырой, темный и мрачный, как воплощение чьих-то оживших кошмаров. Его появление не стало сюрпризом. За полчаса до этого почва начала меняться, становясь мягкой и упругой, выдавая появление мха, покрытого снегом. Он как ковер расстилался вокруг, заставляя лошадей ступать осторожно. Копыта проваливались, животные чувствовали себя неуютно в отличие от нахождения на твердой поверхности. Гнилистый запах поднимался от земли, заставляя морщить нос. Нильс сквозь зубы выругался, местечко и правда выглядело не слишком приветливым, из тех, от которых по спине бежит холодок. Уверен, даже в разгар яркого летнего дня, когда солнце высоко и вокруг все отлично, сюда мало кто захочет подойти слишком близко. Несло от ельника чем-то нехорошим, чем-то плохим. Чувствуя это, лошади заволновались. Вырвалось хриплое ржание, последовала попытка попятиться. «Стой, скотина!» Нильс резко дернул за повод. И до меня внезапно дошло. Старые ели окутывала аура смерти. Вот откуда мрачная давящая атмосфера. «Там кладбище», — уверенно сказал я. Нильс нахмурился. «Откуда вы знаете?» «И так же быстро. Вы не можете этого знать». Он почти выкрикнул последнюю фразу. Нервы следопыта не выдержали. Сейчас затея преследовать темного мага выглядела в глазах охотника за древностями полным безумием. Вместо ответа я взглянул на небо, снегопад прекратился, Но свинцовые тучи не думали уходить. Сколько сейчас по стандартному времени? Далеко перевалило за полдень. 3 вечера, 4, 5, хотя для 5 пока слишком светло, но в любом случае, скоро начнет быстро темнеть. Так стоит ли соваться в логово врага при наступлении ночи? Вопрос риторический. Все темные твари любят ночное время суток. К тому же, в отличие от меня, следопыту понадобится факел, чтобы ориентироваться между мрачных елей. Но и ждать подходящего случая невозможно. Да и будет ли он, там кладбище, потому что мертвителю нужны не деревья, а условия для дальнейшей работы, спокойным тоном сказал я. Из-за скрывающего лицо капюшона слова прозвучали глухо. По лицу Нильса скользнула тень неуверенности. «Неужели будет выкапывать старые могилы?» – спросил он, нахмурился и уточнил. «Чтобы поднимать мертвецов, во мне поднялась волна раздражения. Что за чушь он несет? От страха совсем мозги поехали не в ту сторону». «Конечно нет. Кого ты будешь поднимать? Истлевшие кости. Как их оживлять без остальных частей тела? На чем они будут держаться? Даже мертвая гниющая плоть остается плотью, позволяя созданиям мертвителя двигаться. А кости – это всего лишь кости. Если для чего-то они и нужны, то исключительно в качестве ингредиентов для проведения ритуалов». Следопыт подумал, мысленно представив шагающий скелет, и ухмыльнулся. Картина и правда выглядела забавно. Нет, дело в ауре и эманациях смерти. Они пропитали все вокруг, воздух, почву, саму суть окружающей природы. Это помогает при некоторых сложных обрядах, требующих специфических условий. Судя по всему, ельник очень старый, и кладбище скорее всего тоже. Помнишь имперскую башню? Там был избыток энергии, она скопилась за прошедшие века, пока стояла башня. Здесь то же самое, но тут скапливалась энергия особого типа, с некротическим оттенком. Для мертвителя это все равно, что колодец полный освежающей прохладной воды в жаркий солнечный день. Он здесь сильнее, и это плохо для нас, что не удалось его перехватить раньше. Конь под Нильсом переступил, жалобно ржанул, предпринимая безуспешную попытку развернуться, но хозяйская рука жестко перехватила повод, не позволяя этого сделать. Странно, но мой слушается намного лучше, хватило одного раздраженного рывка, чтобы встал, как вкопанный, не мешая думать. Я не удержался и похлопал животное по шее, благодаря за сдержанность. Нильс удивленно на меня посмотрел. «Может как-нибудь выманить мертвителя сюда?» Спустя пару секунд предложил он. Я молчал, что-то в окружающей земле смущало. Что-то неуловимое, как черное мельтешение в углу глаз. «Да успокойся ты, сволочина!» Нильс дернул за повод. Лошадь под ним сделала шаг, и меня озарило. «Стой!» Я не только выкрикнул, но и предостерегающе вскинул руку. Это подействовало. Каким-то чудом следопыту удалось справиться с пугливой скотиной, заставив ее буквально замереть на месте. Несколько секунд властвовала тишина. «Что?» – тихо спросил Нильс и быстро огляделся. Его правая рука уже лежала на ложе арбалета, левая медленно развязывала мешочек с болтами и тетивой. Последнюю пришлось снять из-за проклятого снега, иначе промокнет и станет негодной. Не дождавшись ответа, парень принялся быстро приводить оружие в боевую готовность, не слезая с седла. Я молчал, тщательно изучая окрестности. Что же меня встревожило? Это ведь было, мелькнуло по краю сознания, спровоцировав выкрик раньше, чем до мозга дошло, что конкретно являлось причиной. Такое бывает, некоторые называют это инстинктом, но думаю, есть в этом элемент определенного запаздывания разума, когда глубинная часть уже успела переработать поступившую информацию, но пока не смогла выразить это понятыми мозгу словами. Что-то здесь не так, что-то неправильное, и это точно находится к подступающей к ельнику почве. Понадобилась еще секунда, чтобы сообразить, а главное увидеть источник возникшего беспокойства. Сторожевая паутинка, она была здесь, невидимая простому человеческому глазу, и едва заметная даже колдовскому взору, на самой грани чувствительности. Нити, разбросанные по примыкающей к ельнику территории, тонкие невесомые, переплетались, образуя сеть. Она как покрывало окутывала все вокруг, перекрывая к обители мертвителя любые подходы. Нельзя пройти, не потревожив бледные нити. Умно. Сигнальная сеть, созданная при помощи колдовства. Я объяснил это Нильсу, тот недоверчиво покачал головой, напрягся, прислушиваясь к собственной способности чувствовать магию и озадаченно нахмурился. «Я ничего не чувствую», — признался он. «Выходит, у его умения тоже есть ограничения. Впрочем, ничего удивительного, даже я едва не пропустил эту паутинку. Поверь, она есть, и если бы мы проехали чуть дальше, то обязательно бы задели одну из нитей, они очень плотно разбросаны. Нельзя обойти, нет, и пешком ступая в свободные места тоже. Подозреваю, она реагирует даже на близкое соседство, не обязательно задевать отдельную нить, чтобы вся сеть сработала. Очень тонкая работа, очень, в моем голосе помимо воли скользнула озадаченность. Нильс с прищуром на меня покосился, он уже закончил возиться с арбалетом и теперь сидел в седле, придерживая любимую игрушку свободной рукой, другая держала повод. «Кажется, вы не ожидали это увидеть», — проницательно заметил он. Я помедлил, одновременно обдумывая ответ и ситуацию в целом, которая совершенно неожиданно стала выглядеть еще более сложной. Скорее не думал, что наш темный приятель настолько преуспел в колдовстве. До того, как стать мертвителем, он, конечно, мог заниматься магией, но сторожевая паутинка явно создана при помощи чар, присущих темным магам. От ее бледных нитей буквально тянет миром мертвых. Следопыт хмуро посмотрел в сторону ельника, и спустя пару секунд задумчиво произнес: «Выходит, наш враг куда более искусен, чем мы ожидали. Может, стоит подождать подкрепления? Магичка из Эльца наверняка не станет полагаться только на нас, случайно встреченных незнакомцев, а постарается собрать новый отряд и броситься в погоню». Все верно, он говорил правильные вещи, но возникал вопрос, сколько придется ждать и не наделает ли за это время чернокнижник себе новых тварей. Он явно неспроста явился в этот чертов ельник. Если внутри и правда кладбище, а я в этом почти на 100% уверен, то кто знает, какой ритуал мертвитель успеет провести. Лично мне хватило постоялого двора и пентаграммы с выложенными телами крестьян, чтобы понять, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным противником. С другой стороны, если дать ему время, он станет еще опаснее. Даже в дороге он умудрился проводить ритуалы. Трудно представить, что успеет натворить, сидя на месте, да еще в столь подходящем для темной магии месте. И все же имелись сомнения. Лезть на рожон, рискуя собственной головой, не зная раскладов, все равно, что бросаться в кабацкую драку вслепую, рискуя получить удар ножом с самой неожиданной стороны. Если долго будем ждать, закончить мне не дали. Метнулась быстрая тень, материализовалась, обретая объем, двигаясь с невероятной скоростью. Нильс лишь успел приглушенно булькнуть. Справа, как захлебнулся в выкрике, резко перехватывая арбалет на манер дубинки. Чудовищный удар прикладом обрушился на возникшую рядом с лошадью следопыта фигуру. Нильс продемонстрировал великолепные рефлексы, не став рассуждать, а действуя инстинктивно. Он понял, что не успеет развернуть арбалет болтом в сторону внезапно возникшего врага и воспользовался им по-другому. «Отличная реакция», — похвалил я. «Что это за дрянь?» Следопыта потряхивало. Выброс адреналина чуть ли не заставлял зубы стучать, когда парень пытался сказать слово. «Похоже на умертвие», — спокойно сказал я и свесился с седла, изучая лежащее на земле создание. Удар Нильса расколол ему череп, как гнилой орех. Судя по внешним признакам, мужчина, точнее когда-то им был, чуть выше среднего роста, с обычными пропорциями тела, кожа серая, на голове не хватает волос, а те, что есть, торчат поредевшими лохмами. Глазницы впалые, в них пустота, как и полагается для бездушной твари. Ногти на руках черные, почти когти. Судя по траектории движения, у мертвия целилась в бок коня, собираясь его распороть. Когти и выпирающие острые зубы, похожие на кинжальный чистокол, позволили бы ему разделаться с животным в считанные мгновения. По спине пробежал холодок. Вот чем рвали крестьян, прежде чем уложить в пентаграмму. Такими зубками и металлу перегрызть можно, не то, что слабую плоть. И только секунду спустя я сообразил, что тварь поднялась с земли, а до этого лежала, слившись с покрытой сырым снегом поверхностью, неподвижно, не выдавая себя, до самого момента атаки, а главное, абсолютно невидимое даже для магии. Что за черт? Я озадаченно поскреб подбородок, даже капюшон скинул, разглядывая мертвую тварь. Что? Не понял Нильс. В ней нет магии, ни единого грамма, объяснил я, подумал нахмурившись и добавил. Или по крайней мере она совершенно не ощущается. Скрыто внутри, следопыт последовал моему примеру, свесившись с седла, чтобы получше разглядеть поверженную добычу, и тут же выпрямился, сморщив нос. Ну и вонь. Ароматы успокоенный мертвяк и правда испускал не самые лучшие. Хотя чего еще ожидать, не будет же оживший труп вонять благовониями. Как-то легко я его прибил. Может, они не такие опасные, как все считают. Поделился мыслью Нильс. Меня тоже удивила простота, с которой мертвее было успокоено, хотя, думаю, в этом немалая заслуга неплохих рефлексов опытного охотника за древностями, всегда старающегося следить за окружающей обстановкой в ожидании неожиданного удара. Охотясь за чужим добром, никогда не знаешь, откуда может прилететь. Легкость одержанной победой, правда, вызывала изумление. Один, пусть и чудовищный по силе удар, и враг валится на землю беспомощной грудой изломанных костей и прогнившего мяса. Если у мертвителя остальные слуги такие же слабаки, мы с этим ублюдком быстро разделаемся, самодовольно изрек Нильс, поглядывая в сторону ельника уже без прежнего страха. Я усмехнулся. Похоже на то и расчет, следопыт нахмурился. В смысле, что идиоты, с легкостью завалив первое умертвие, с уверенностью ломанутся вперед, как стадо лосей, и попадут в расставленную ловушку, любезно пояснил я. Надо отдать ему должное, соображал Нильс быстро. Считаете, оно специально оказалось таким слабым? Миг, и от былого самовольства не осталось следа. Парень вновь насторожен, поводя кончиком уложенного в выпускной жёлоб арбалета болта в поисках новых целей. Похоже, в свое время жизнь неплохо поучила моего спутника. Никакого самомнения, никакого любования собой таким ловким и быстрым. Потому как знал, что всегда найдется кто-то более ловкий и быстрый. Не исключено, что понял это на собственной шкуре, в свое время получив болезненный щелчок по носу. Хорошо, самоуверенный дурак в напарниках был бы куда опасней. Считаете, это ловушка? Спросил Нильс. Я пожал плечами. А сам как думаешь, после увиденного по дороге, станет мертвитель оставлять своего лучшего воина в одиночку охранять дальний периметр логова против возможных преследователей? Нильс наморщил лоб. Нет, до такого идиотизма не додумается даже самый последний городской стражник, имеющий о военной тактике лишь смутные представления. Вот и о том же, я глубоко вздохнул и медленно выдохнул, насыщая мозг кислородом, успокаивая разум. Картина очевидна, но стали бы ее разглядывать обычные рубаки, воодушевленные легкой победой над считавшимся опасным врагом? Нет, скорее бросились бы вперед, полностью уверенные, что сейчас разделаются с его хозяином, наконец-то поставив в преследовании точку. На секунду я даже представил, как это могло быть. Селия Изальца, маг молнии и симпатичная брюнетка, а значит, для любого мужчины в первую очередь женщина, пытается приказать воинам повременить, предчувствуя ловушку. Ее не слушают. Что может знать женщина о войне и битвах, даже если она маг, и рвутся вперед, невзирая на предупреждение. А дальше? А дальше всем конец, тихо пробормотал я. Не знаю точно, что именно подготовил мертвитель для встречи нежданных гостей, но глядя на сторожевую нить, которую с трудом заметили даже способности Гахора, думаю, ничего хорошего. Что ты сделаешь, если поймешь, что твою приманку уничтожили? Спросил я. Буду ждать, когда враги придут в ловушку, ответил Нильс. Правильно, я качнул головой. А если они этого не сделают? Следопыт задумался. Пошлю кого-нибудь проверить, что происходит. Одного, и снова короткая пауза, закончившаяся пожатием плеч. Не знаю, вряд ли. Если неизвестный противник уничтожил одного мертвяка, то что ему помешает это сделать снова? Так можно лишиться всех, посылая поодиночке. Наверное, проще отправить сразу отряд. С моей стороны последовал удовлетворенный кивок. И тем самым лишить себя части сил, став слабее. Понимаешь, о чем я? Я посмотрел на следопыта. Парень кивнул. Вы хотите выманить часть умертвия из ельника, чтобы мертвитель остался без слуг? Я усмехнулся. Ну, всех он вряд ли отпустит, но учитывая, что их у него может быть много, даже 5 отправленных сюда, серьезно снизит боевые возможности его свиты. Но тогда заходить надо не отсюда, возразил Нильс. Мертвитель это обязательно заметит, отследив чужое перемещение через сторожевую паутинку. Верно, я кивнул. Поэтому я приподнял левую руку, берясь за кулон на шее. Правой последовал колдовской пас, вывернутый ладонью наружу, как бы толкая невидимое перед собой. Собранный сгусток энергии рванулся вперед, соприкасаясь с призрачной сетью. Бледные нити вспыхнули, проявляясь в видимом спектре. Нильс присвистнул, увидев, как широко раскинулась сторожевая паутина, сгорая в ярко-лиловом огне. Недурно, оценил он и с хищной готовностью посмотрел на меня. Что дальше? По моему лицу скользнула скупая улыбка. Полагаю, теперь у нашего приятеля-мертвителя появился еще один повод послать своих слуг проверить, что здесь происходит. Ну а мы пока зайдем к нему в гости через заднюю дверь. Следопыт кровожадно усмехнулся. «И перережем ублюдку горло». Я хмыкнул, одними ногами разворачивая коня, и понесся по полю, забирая вправо от ельника. Спустя секунду ко мне присоседился Нильс. Стремя в стремя, мы скакали убивать чернокнижника. Глава 22. Лошади остались привязанными на опушке. Ельник встретил сгустившимся полумраком, влажным воздухом и запахом гнили, идущим от мрачной коры темных стволов. Стояла неестественная тишина. Рядом скользящим шагом двигался Нильс, бесшумно и почти незаметно, словно призрак, плывущий по лесу. Не хрустнула ни одна веточка на земле, не колыхнулся ни один листик. Я не демонстрировал подобных умений опытного следопыта, зато обладал преимуществом, способностью видеть в ночи. Именно я направлял движение, ориентируясь в полутьме. Понадобилось время, чтобы добраться до места с раскинувшейся вольготно посередине поляной. В центре и правда нашлось старое кладбище с покосившимися надгробиями и развалившимся склепами. Случайная догадка нашла зримое подтверждение. Что он делает? Нильс припал к поваленной сосне, разглядывая открывшееся пространство. В сотне метрах впереди, почти на другом краю кладбища, стояла закутанная в плащ фигура, тот самый мертвитель, кого мы так долго искали. Что-то нехорошее, процедил я, наблюдая через колдовской взор сгустившиеся потоки энергии, собранные над местом проведения ритуала. Откуда здесь вообще кладбище? Да еще с каменными надгробиями и склепами, не похоже на обычный деревенский погост, слишком шикарное оформление. Похоже, много лет назад где-то поблизости был город, иначе такого соседства не объяснить. Кладбище было древним, аура смерти витала над ним, напоминая плотную грозовую тучу. Казалось, прикоснись, и тебя затянет внутрь. Но что главное, мертвитель действительно проводил ритуал. Земля была изрезана колдовскими символами. Вычерченная в почве глубокими канавками гигантская пентаграмма захватывала почти все кладбище, делая колдовскую схему для фокусировки свободно гуляющей энергии самой большой, что я когда-либо видел. Она огромна, Нильс только сейчас заметил, что манипуляции мертвителя напрямую касаются вычерченных на земле линий. Что бы мертвитель ни задумал, это было что-то грандиозное, выполненное с поистине великим размахом. Мы оказались правы, что не стали ждать, тихо проронил я. Он уже заканчивает подготовительные работы. Энергия сфокусирована в нужных узлах и точках, осталось активировать конструкты тогда. Тогда что? Жадно спросил Нильс, горячим дыханием задевая ветки ели поблизости. Я дернул плечами, имитируя пожатие, рассеянно бросил. Понятия не имею, но явно ничего хорошего. Здесь собрано огромное количество силы, в чьей основе лежит магия смерти. Даже отсюда я чувствую, как эта дрянь разъедает ауру, пытаясь проникнуть в энергетическую оболочку. Он уже наполовину подчинил ее и сделал еще одним элементом защиты. На поляне было светлей, чем в ельнике, вечер едва вступил в свои права, и до полной темноты оставалось еще достаточно времени, чтобы в подробностях разглядеть происходящее. «Он хочет подгадать начало к полуночи», — сказал я. Мой шепот прозвучал, как шелест опавших листьев. Следопыт согласно качнул головой. «Я не вижу у мертви», — заметил он и спустя паузу с надеждой уточнил. «Наша уловка удалась, он отправил слуг проверять дорогу к ельнику, на это у меня не было ответа. Проклятые мертвяки совершенно не воспринимались через призму магических проявлений. Даже аура обычных людей многократно заметней, а ожившие мертвецы словно деревянные куклы, ни следа колдовской активности. Смотри, я кивнул на ближайшую к нам линию пентаграммы. Это была аккуратно вырытая неглубокая канавка, над ней заклубился легкий белесый дымок. Приготовления к ритуалу шли полным ходом. Нильс невнятно выругался, теперь и он ощутил сгустки некротической энергии, бьющий по нервам, как по оголенным проводам. На некоторое время мы замолчали, наблюдая, как фигура в темном балахоне медленно переступает вдоль одного из надгробий, делая пасы руками, будто зачерпывая что-то невидимое из воздуха и разбрасывая вокруг себя. Вдруг раздался леденящий душу вой. Протяжный и долгий, он несся прямо из центра кладбища. От испуга следопыт шарахнулся назад, едва не завалившись на спину. Я, наоборот, чуть привстал, чтобы разглядеть, что происходит. Это оказался наш старый знакомец, черный волк со светящимися синим глазами и шерстью, по которой будто стекает темная дымка. Зверь был привязан к каменной плите и, судя по всему, служил одним из ингредиентов проводимого ритуала. Он что, собирается его зарезать? Нильс наконец справился с растерянностью после внезапного воя, пригнувшись к земле. «Заткнись», — велел я, напряженно обдумывая, что делать дальше. У мертвей, похоже, и правда нет, но зато оставалась прорва некротической энергии, которую мертвитель без труда направит против нежданных гостей. Ему даже напрягаться не придется, всего лишь сделает пас, указывая в нужную сторону, и собранная над кладбищем дрянь рванет пожирать жизненную силу желанного человеческого тепла. Нас выпьют, как бокал изысканного вина, и мы ничего не сможем с этим поделать, только усилим проводимый ритуал энергией своих тел. Но что хуже, и ждать особо нельзя, когда все начнется, мертвитель зайдет внутрь пентаграммы и гуляющая вокруг магия смерти станет для него естественной защитой. Будь мы в другом месте, не на переполненном древней силой кладбище, он бы наоборот в этот момент стал беззащитным, занятый манипуляциями при проведении ритуала, но здесь избыток энергии превратился для темного мага в дополнительную защиту, по крайней мере до определенного времени, пока энергия не начнет втягиваться в создаваемый конструкт. Вот тогда стоящий в пентаграмме окажется уязвим для внешних атак, или нет, не хватало практического опыта, чтобы правильно оценить обстановку, но ждать точно нельзя. Делаем так, ты обойдешь с другой стороны, дождешься, когда волк в центре начнет особо громко выть, ощущая приближение смерти, это станет сигналом. Сигналом для чего? Нильс повернул голову в мою сторону. Показалось, в глазах следопыта мелькнул испуг. Кажется, он все больше сомневался, зачем ввязался в эту дурацкую авантюру. Трудно за это винить, глядя на гуляющие в воздухе потоки магии смерти, я и сам испытывал сомнения. Может, ну его, этого мертвителя, пусть занимается чем хочет, в конце концов можно найти город подальше, поселиться в нем и прожить несколько спокойных лет, пока армия у мертвей туда не доберется. А может, найдется кто-то другой, кто остановит монстров. Но это были мысли землянина 21 века, холодная часть имперского заклинателя с презрением отбросила сомнения прочь. Мы здесь, мы пришли, а значит сделаем свое дело, отправив проклятого мертвителя в преисподнюю, где ему самое место, и этого не изменить. Сигналом для чего? Повторил Нильс. Сигналом для атаки, выстрелишь из арбалета в волка, терпеливо ответил я и на секунду задумался. Или это все-таки пес? Бездна, даже непонятно, что это за тварь. Может, мутировавший волкосоп? Да какая разница? Нервно воскликнул Нильс. Арбалетный болт не убьет этого монстра, а меня сразу заметит его хозяин. На это и расчет, хладнокровно пояснил я. Отвлечешь его внимание, пока я подбираюсь поближе. Магии этого ублюдка не взять, для него мои заклинания, что капли воды, стекут с окружающей защитой и не заметит. Нужно что-то более действенное, что-то способное поражать на близкой дистанции. Следопыт покосился на клинок на моем поясе, до этого всегда висевший приточенным к седлу, а то и вовсе находясь в мешке. Думаете сразить его мечом? В голосе парня прозвучал открытый скептицизм. Думаю вонзить в него полоску остро заточенной колдовской стали, напитанной магической энергией, поправил я. Уверен, мертвителю это не придется по вкусу. Но убьет ли это его? Нильс продолжал испытывать недоверие. Мне это надоело, а точнее половинки Гахора, боевого заклинателя из древнего имперского форта. Заткнись и делай, что говорят. Или у тебя есть план получше? Плана у следопыта не было. Точнее был, и заключался он в предложении бросить все и свалить куда подальше, оставив разбираться с проблемой темного мага отряду Эльца или кому-нибудь еще. Нильс даже открыл рот, собираясь высказать это, но подумав захлопнул обратно, угрюмо засопев. Понял, что будет послан далеко и надолго, и что я никуда не уйду. А это разбитые мечты стать настоящим магом и долгие годы поисков в будущем с туманной надеждой найти кого-нибудь вместо меня, кто поможет провести обряд обретения магических способностей. Нильс мгновенно это просчитал и согласился. Хорошо, я сделаю это, хотя мне это совершенно не нравится. Все мы иногда вынуждены делать то, что нам не нравится, философски заметил я. На это следопыт лишь угрюмо усмехнулся. Помни, сначала загорится пентаграмма, затем завоет волк, когда магия начнет выпивать из него жизнь, и только тогда стреляй. Уяснил, сказал я. Со стороны Нильса последовал мрачный кивок. Уяснил, он помедлил. В мертвителя тоже стрелять? Я на короткое время задумался, быстро ответил. Если успеешь, не уверен, что он даст шанс на второй выстрел. Следопыт кивнул во второй раз и бесшумно растворился среди деревьев. Только едва заметный шорох прошелестел. Я принялся ждать. Но как это обычно и бывает, все пошло совершенно не так задумывалось. Хотя сначала казалось, что все идет по плану. Прошел час, стало темнеть. Выкопанные в земле ложбинки пентаграммы наполнились синим свечением. Послышался тонкий вой привязанного к плите волка. Фигура темного мага в плаще взмахнула руками. В воздухе поплыли гортанно звучащие слова, сказанные на незнакомом наречии. Я приподнялся, скользнул вперед, припадая к земле, готовясь подкрасться к занятому ритуалом мертвителю со спины. Но вдруг вой волка резко оборвался, горящие голубым светом глаза потухли, лапы подогнулись, он рухнул, будто из него разом выпили жизнь. Впрочем, наверняка так и было. Проклятие. В следующие несколько секунд произошли события, последовавшие чередом друг за другом. Нильс выстрелил, но не в волка, а сразу в мертвителя. Болт вонзился тому в грудь, чернокнижник обернулся. Взмах рукой в рукаве балахона, болт истаял на глазах и пропал. Впечатляюще. Тоже так хочу. Стала видна половинка лица темного мага, он сбросил капюшон, пронзительный взгляд шарил среди ельника, выискивая стрелка. Мертвитель оказался необычно молод, даже моложе меня, но при этом совершенно не походил на человека. Трансформации неживой и немертвой плоти зашли слишком далеко. Когда-то это был 20, может 22-летний парень в меру привлекательный, неплохо сложенный. Сейчас он походил на ожившего мертвеца. Под бледной кожей бежали струйки наполненной чернотой вен, глаза глубоко запали, рот обзавелся набором острых зубов. Он напоминал более продвинутую версию умертвия, обладающую собственным разумом. Чернокнижник что-то повелительно выкрикнул, вскидывая руку над головой. В ту же секунду из окружающего ельника послышался шорох, на поляну высыпала группа оживших мертвецов. Петляя между надгробий, они с удивительным проворством рванули в указанном повелителем направлении, точно в место, где прятался Нильс. У следопыта оставалось немного времени. Почему-то не возникало сомнений, что одновременно с первой группой, вторая часть умертвий двигается, скрываясь между деревьев, отрезая стрелку путь к отступлению. Я бросился вперед, очищая разум от лишних мыслей и стараясь пригасить жар бегущей по жилам магии, чтобы до последнего мгновения мертвитель не заметил приближения чужака. И мне это удалось, не знаю каким чудом, но удалось. Поняв, что с арбалетчиком почти покончено, чернокнижник вернулся к ритуалу, торопясь возобновить контакт, пока процесс не пошел в разнос. В это заключалась его ошибка. Он не проверил окрестности на предмет других врагов, слишком спешил к контролю над пентаграммой. Нельзя его за это винить, думаю, окажись я на его месте, тоже бы в первую очередь постарался спасти ритуал. Тем более, зная, что даже выстрел из мощного арбалета все равно не может причинить телу никакого вреда. Но у меня был не арбалет, а кое-что получше, древний клинок, созданный при помощи колдовских и алхимических практик, способный напитываться магией и тем самым становиться сильней. Я бежал между покосившихся надгробий и полуразвалившихся склепов, не обращая внимания, как развиваются полы плаща, стараясь держаться вне поля зрения мертвителя. Но в последний миг он все же что-то почувствовал и успел обернуться. Меч вошел прямо в центр груди. Я не случайно целил туда, в первую очередь стараясь поразить образ средоточия сумеречного круга. За секунду до удара, по гладкой поверхности лезвия скользнули струйки фиолетовой энергии, усиливая клинок. «Чужак!» — выдохнул темный маг, пронзительным взглядом словно вторгаясь в мой разум. Я надавил на рукоять изо всех сил, лезвие шло туго, будто пронзало не человеческую плоть, а жесткое дерево. «Сдохни, тварь!» Но мертвитель не собирался так просто умирать, клинок нанес ущерб, но недостаточный. Рука в черной перчатке начала медленно подниматься, собираясь нанести колдовской удар, благо энергии для этого вокруг хватало с избытком. Стало понятно, что еще мгновение и я труп, меня просто размажут сгустком некротической энергии. И тогда я сделал то единственное, что оставалось, зажег на ладони фиолетовый фаербол и всадил прямо в лицо бывшему молодому красавчику. «А-а!» – завопил он и внезапно сильным рывком дернулся, вырывая из моих рук меч. Колдовское пламя брызгами расплескалось по физиономии мертвителя, расплавило кожу, выжигая глаза, обнажая и уродуя кости. Маг крутанулся на месте и рухнул, почти сразу затих. Окружающий мир вдруг обрел резкую четкость. В голове что-то щелкнуло, побуждая к странным действиям. Я присел, переворачивая тело и совершенно неожиданно для себя расчетливым движением вскрыл грудную клетку мертвеца. Развел ребра и запустил внутрь руку, дернул, торжествующе поднимая над головой. В покрытой черной слизью руке все еще билось вырванное живьем сердце. На подгибающихся ногах подошел Нильс. В глазах следопыта плескались изумление с шоком. «Что вы делаете?» – ошарашенным голосом спросил он. «Я только что вспомнил, черное сердце мертвителя, одно из самых редчайших ингредиентов в истории магии», – глухо сказал я. «Оно напрямую влияет на средоточие». «Вспомнили?» – тупо переспросил Нильс, шокированный увиденным. Я не стал отвечать, вместо этого прислушался к внутренним ощущениям. Ладонь сжалась, подчиняясь всплывшим из глубин разума чужим знаниям. Черное сердце дернулось, словно зная, что произойдет дальше. Хлынул поток энергии, обращаясь к обновленному заклинанию. На покрытой черной слизью поверхности затрепетал лиловый огонек. Еще через секунду пульсирующий сгусток темной плоти вспыхнул колдовским пламенем, испуская смешанный черно-фиолетовый дым. Следопыт ошарашенно наблюдал за происходящим, не смея шевельнуться. Я склонился над горящим сердцем мертвителя и глубоко втянул в себя дым. Тут Нильс не выдержал. «Во имя бездны, что вы творите?» Вместо ответа я повел рукой, вырытые в земле канавки, образующие рисунок пентаграммы, потухли. Одновременно собранная над кладбищем магия мертвых начала рассеиваться. Еще секунду назад клубившаяся над древним погостом мощь пропала, исчезая в неизвестном направлении. Нильс тоже это почувствовал и подозрительно уставился на меня. Я же наслаждался моментом, дым от горящего сердца втягивался, проникая в самые дальние уголки организма, влияя не только на физическую форму, но и подвергая перестройке энергетическую оболочку, составляющую основу сил любого мага. Последнее, что помню перед тем, как провалиться в забытье, напряженное лицо Нильса, и как перед мысленным взором начинает разгораться знак средоточия в центре сумеречного круга, изменяясь и принимая другой вид. Дальше пришла темнота. Глава 23. Собранные сучья и ветки негромко потрескивали в костре. Над огнем стелился сизый дымок, уходя в ненастное небо. Несмотря на раннее утро, вокруг царствовал полумрак, яснее любых признаков, говоря о смене времен года и о неукротимо наступающей осени. Вскоре станет рано темнеть, придет зима с ее неуютными холодами. Нильсу никогда не нравилась зима, но образ жизни в большинстве заставлял находиться в краях, где она была особенно жесткой. Ближе к побережью климат мягче, но там не достать особенно редких магических вещиц, разве что залезть в чью-то лавку или сокровищницу, что связано с большим риском. Проще искать в заброшенных старых местах, оставшихся со времен павшей империи. Следопыт подкинул в костер новую порцию хвороста и задумчиво смотрел, как пламя пожирает добавку. Взгляд невольно метнулся на другую сторону разбитой стоянки, где на одеяле лежал потерявший сознание заклинатель. Он уже второй раз вытаскивал его на своем горбу, и каждый раз после магического ритуала. Сложившаяся тенденция совершенно не радовала, в том смысле, что ему самому хотелось однажды потерять сознание после колдовского обряда, чтобы, проснувшись, почувствовать себя магом, а не жалким огрызком, каким он себя ощущал. Взгляд Нильса оставался настороженным, фигура в плаще пугала. Произошедшее на кладбище было намного странней, чем обычно случалось в компании с заклинателем. Он поджарил и сожрал долбанное сердце мертвяка, тихо выдохнул Нильс и зябко передернул плечами. Да, формально заклинатель не поедал черную плоть повелителя мертвых, всего лишь сжег сердце и вдохнул дым. Но бездна и ее обитатели. Разве это нормально? Это полное сумасшествие. Кто вообще такое творит? И что произошло с самим заклинателем? После этих безумств он не превратится в такого же безумного хозяина мертвых, и что в этом случае делать ему, Нильсу? Может, нужно забыть о стезе настоящего мага и как можно быстрее и дальше бежать? Наверное, стоило обдумать эту мысль подробнее, но бездна, как же ему хотелось осуществить давешнюю мечту детства. «Надеюсь, ты не проснешься полумертвой ожившей тварью», — тихо произнес Нильс, глядя на спящего мага. Рука невольно легла на ложе заряженного арбалета. Всю ночь он провел буквально в обнимку с оружием, ожидая, когда заклинатель придет в себя. Но наступило утро, а тот так и валялся безмолвным мешком на земле. Сейчас он полностью беззащитен, и если кто-то захочет перерезать горло, то этому может помешать только Нильс. Даже дикие звери могут напасть на могущественного мага, и тот ничего не сможет поделать в таком состоянии. Только Нильс его защищал. Интересно, заклинатель понимает, какую услугу ему оказывает спутник, уже второй раз охраняя безвольную тушку, пока она валяется в отключке после очередного магического обряда. И если да, то когда все демоны бездны, за это последует справедливое вознаграждение в конце концов, он сделал уже намного больше, о чем они договаривались изначально. Сражение с повелителем армии мертвых в сделку точно не входило. Вспомнив, как улепетывал между елей от умертвий, Нильс вздрогнул. Тогда смерть оказалась как никогда близко. Еще бы немного и конец. К счастью, когда мертвитель умер, его создания тоже сдохли, попадали на землю, как куча влажного воняющего тряпья. Теперь он находился в сомнениях, не зная, что делать. Ведь он своими глазами видел, как Гахор Куэлли Асаджар поглотил разлитую над кладбищем силу мертвителя. Впитал ее словно губка, а потом упал замертво. Не окажется ли так, что когда заклинатель проснется, то станет таким как мертвитель? Может ли энергия определенного типа влиять на живой организм? А если может, то насколько далеко зайдут изменения? И главное, что все-таки делал мертвитель, зачем проводил ритуал? Это явно было что-то масштабное. И не повлиял ли незаконченный ритуал в конечном итоге на самого заклинателя? Такие объемы силы так просто не пропадают. Обязательно следует расплата за попытку подчинить их своей воле. Нильс поворошил костер и вновь подкинул дров. Благо валежника в ельнике хватало с избытком. После случившегося, он не стал оставаться на кладбище и перетащил вещи и находящегося без сознания заклинателя к оставленным у опушки лошадям, подальше от проклятого кладбища с дохлыми умертвиями и их бывшим хозяином. Перед этим он быстро все обыскал, но кроме одного предмета, не нашел ничего заслуживающего внимания. Нильс посмотрел на кусок тряпки, на которой лежал предмет, и вздохнул. Трофей представлял собой латную перчатку работы неизвестного мастера-оружейника. Изысканная работа. Пластины тонкие, наслаиваются друг на друга, образуя сплошную поверхность без единого зазора. Судя по всему, при использовании плотно облегает руку, становясь единым целым с носителем. Металл темный, матовый, даже черный, очень необычный. Иногда по гладкой поверхности скользит отблеск света, иногда кажется, что свет падает на него и бесследно исчезает, словно впитывается. И все бы ничего, перчатка, как перчатка, у некоторых богатых рыцарей можно увидеть и не такую, если бы не одно «но», от нее буквально расходились эманации темной энергии. Это был артефакт, очень могущественный артефакт, неизвестно для чего предназначенный, но зато напитанный силой под завязку. Похоже, мертвитель тоже собирался использовать его в ритуале. «Кучу денег, наверное, стоит», — проворчал Нильс, с неохотой отрывая взор от латной перчатки. «Кто бы или что бы в свое время не создало ее, он хорошо постарался. Такие изящные вещи сейчас делают редко, а если делают, то требуют живым золотом вперед». Мысли снова перескочили на мертвителя и на его таинственный ритуал. К счастью, незавершенный. Ни книг, ни свитков, ничего. Он что, делал все по памяти? Озадаченно пробормотал Нильс. Он очень тщательно там все обыскал, все кладбища обшарил в поисках чего-нибудь интересного и полезного, но кроме перчатки ничего не нашел. Это было тем удивительнее, что заклинатель при любой удобном случае утыкался в собственные книги. Но похоже, мертвитель имел иной подход в деле освоения магических практик, и это наводило на любопытные мысли. Фигура в плаще шевельнулась, следопыт насторожился, руки неосознанно потянулась к оружию, правая к арбалету, левая к кинжалу в ножнах на поясе. Гахор Куэлли Асаджар медленно выпрямился, капюшон при движении спал, на Нильса взглянули темные зрачки глаз. «У мертвия?» — глухо прозвучал вопрос. Нильс облизал в раз пересохшие губы, вымолвил. «Сдохли». Заклинатель и раньше внушал страх непоколебимой уверенностью в себе, а сейчас к этому добавилось ощущение окружающей силы. Она подавляла, заставляя чувствовать себя мелким и незначительным. Казалось, хватит одного небрежного движения, и незримая громада обрушится на любого несогласного, погребая под убийственной мощью. Гахор замолк, глядя в костер. «Ваша аура полна черноты», — осторожно заметил Нильс. «Знаю», — глухо откликнулся заклинатель и успокоил. «Скоро это пройдет. Нужно время для адаптации». «Какой адаптации?» — быстро спросил следопыт, и разочарованно скривил губы, поняв, что ответа не будет. Какое-то время они сидели в тишине, только костер негромко потрескивал. Земля вокруг стоянки до сих пор белела выпавшим вчера снегом, ночные заморозки не дали покрову растаять. Зато небо наконец-то начало светлеть, знаменуя начало нового дня. «Ваш меч, я вытащил его из тела мертвителя, но не уверен, что он теперь на что-то годится», — произнес Нильс и положил справа от костра изувеченный клинок. Соприкосновение с плотью повелителя мертвых оказало на добрую сталь разрушительное воздействие. Металл покрылся уродливой черной ржавчиной, кончик оказался изъеден, как после окунания в чан с алхимической кислотой. Заклинатель без эмоций взглянул на изувеченный клинок, дернул плечом. Неважно, он бы в любом случае не выдержал после влитой в него магической энергии. Слишком силен оказался напор, даже я не ожидал, что так будет. Он замолчал и вновь уставился в пламя. Создавалось впечатление, что маг смотрел вовсе не в костер, а заглядывал внутрь себя, пытаясь разобраться с произошедшими изменениями. Многое бы сейчас Нильс дал, чтобы узнать хотя бы часть этих мыслей, но похоже заклинатель не собирался делиться наблюдениями со спутником. По крайней мере пока. Что делал мертвитель? Зачем проводил ритуал? Вы поняли это? Вместо этого спросил следопыт. Заклинатель помедлил, медленно покачал головой. Нет, и это уже не важно. Ритуал не был завершен, а значит изначально вложенные намерения не обрели материальность. Они испарились вместе с создававшим их колдуном. Короткая пауза. Там еще валялось это, Нильс указал на латную перчатку. Заклинатель сначала взглянул равнодушно, но затем в глазах мелькнул интерес. Это было у мертвителя, рядом с телом, кивком подтвердил следопыт. Думаю, он собирался использовать ее, как еще один ингредиент для ритуала, как измененного черного волка. Перед глазами Нильса мелькнула картина с каменной плитой с высохшим телом зверя, из которого магия буквально высосала всю жизнь. Отталкивающее зрелище, вызывающее дрожь своей беспощадностью. Окажись на плите человек, от него остался бы только скелет. Заклинатель молча продолжал разглядывать перчатку, изучая. Лично Нильс видел только окружающую ауру темной энергии. Наконец маг хрипло произнес. Не думаю, что это ингредиент. Скорее это похоже на инструмент, чем на один из элементов обряда. Слишком сложная структура, способная оказывать влияние на магические потоки. Вы знаете, для чего она нужна? Быстро спросил следопыт. Гахор отрицательно покачал головой. Судя по выражению лица, им вновь овладело безразличие. Нет, это явно артефакт, но для чего он нужен непонятно, надо разбираться. Он вдруг замолчал и дотронулся до висящего на груди кулона. Под худощавыми пальцами заключенный в металлическую оправу кристалл вдруг треснул, осыпаясь на землю мелкой зернистой крошкой. Нильс приподнял бровь, но казалось, произошедшее не удивило заклинателя. Он равнодушно проследил взглядом за разрушившимся накопителем и снял цепочку, бросив в костер. Она кажется из серебра, нейтральным тоном заметил охотник за древностями, но ему не ответили. Заклинатель смотрел в огонь, и в глазах его была странная, пугающая до дрожи пустота. Нильс неосознанно вновь потянулся к арбалету, следя, чтобы тот всегда находился под рукой. Слишком много энергии, слишком много всего, едва слышно прошептал маг. Нильсу вдруг стало неуютно от такого соседства. Чернота ауры заклинателя и раньше вселяла опаску, а теперь хотелось держаться от нее как можно подальше. Она была словно живая, окутывая фигуру колдуна темной дымкой. Казалось, еще немного и оттуда выскочит щупальца, хватая и высасывая живое человеческое тепло. Это походило на влияние мертвителя, но вместе с тем было чем-то иным, чем-то дополненным, словно получившим некую завершенность. Нильс и сам не мог сказать, что это значит, просто таковы оказались его внутренние ощущения, которым за годы опасной жизни он привык доверять. И сейчас они буквально вопили, предупреждая о чрезвычайной опасности сидящего по другую сторону костра существа. Назвать Гахора теперь магом, тем более обычным человеком, у Нильса не поворачивался язык. Только не после всего произошедшего. Возможно, позже, когда, по словам заклинателя, спадет эффект. «Надо сжечь тела», — внезапно подал голос Гахор, не отрывая взор от пламени. Следопыт кивнул, ему тоже приходила в голову похожая мысль. Но ночью этого сделать не удалось. Надо было следить за бессознательным телом самого заклинателя. «Я сложил у мертвия в одну кучу, они попадали почти рядом друг с другом», — сообщил Нильс. «Может, снести их к мертвителю? В ельнике хватает валежника, можно набросать сверху и поджечь». План был не бог весть какой, и скорее всего потребует много времени и усилий из-за ненастной погоды, но ничего более путного больше в голову не пришло. Тем сильнее оказалось удивление, когда заклинатель вдруг неожиданно произнес: «Нет, этого будет недостаточно, надо сжечь весь ельник вместе с кладбищем». Слишком глубоко проникла некротическая энергия, нельзя оставлять это место просто так. Нильс открыл рот, подумал и медленно закрыл. «Весь ельник?» – тупо переспросил он и обернулся в сторону темнеющей массы деревьев. По сути, это был небольшой лесок, даже не чаща, с просторным пустым пространством в центре, где прятался древний погост. «Как? Деревья сырые, везде снег. Даже если специально разводить костры, понадобится вечность, пока займется настоящий пожар. Слишком много влаги и совершенно неподходящая погода». Он знал, что говорил разумные вещи, логичные с точки зрения любого нормального человека, но казалось, это не особенно заботило заклинателя. «Надо сжечь все», — решительно обрубил он, показывая, что спор бесполезен. Голос прозвучал глухо, но тем внушительнее оказались сказанные слова. Следопыт со вздохом кивнул, даже примерно не представляя, с какой стороны подступиться к делу. Возможно, несколько разведенных костров и правда помогут. По крайней мере, можно создать источник с одной стороны, дальше все сделает ветер. Потом куда? В трех днях пути отсюда есть город, как раз на границе между Альцем и Андаром. Город торговый, так называемый вольный, в нем можно передохнуть, прежде чем двигаться дальше, предложил Нильс, меняя тему. Возможно, собеседник забудет о дурной идее сжечь лес. Идея посетить указанный город возникла у него давно, он часто там бывал и знал, что у местных дельцов есть лавки, в том числе специализирующиеся на торговле магическими и алхимическими ингредиентами. То, что нужно для проведения ритуала восхождения. Он очень хотел обрести подлинные магические способности. Заклинатель без труда просчитал скрытый подтекст предложения, подумал, кивнул. «Хорошо, заедем. Но не забывай, ты еще обещал привести меня в общину религиозных фанатиков, где, по твоим словам, много различных магических вещей». Тут его взгляд упал на тускло сверкнувшую темным металлом латную перчатку, по крайней мере имеющих отношение к магии. Нильс развел руками. «А разве вам это еще надо?» – спросил он и понял, что вопрос ждали. Гахор признался. «Меня интересует не только их сокровищница, хочу с ними поговорить. Возможно, у нас найдутся общие темы для беседы». «Какие темы?» – заикнулся Нильс и замолк. Маг вдруг резко, но одновременно плавно поднялся, одним слитным движением перетекая из положения сидя, становясь на ноги. «Что касается ельника, то думаю, с этим можно кое-что сделать», — произнес он и двинулся в сторону, на ходу махнув рукой, показывая собрать вещи и привести лошадей. Еще через несколько минут они стояли на занесенном снегом поле, впереди темнел злосчастный ельник, спрятавшимися внутри проклятым кладбищем. Гахор Куэль-Асаджар скинул капюшон с головы, обнажая худощавое лицо. Руки заклинателя взметнулись вверх. Он ничего не говорил, просто стоял, но в его молчании было больше мощи, чем в выкриках заклинаний. А затем среди серых туч зародилось огромное колесо, круглое, объемное, с толстыми спицами, сотканное из языков яркого фиолетового пламени. Колесо закрутилось, превращаясь в гигантский светящийся круг, начав медленно опускаться к земле, прямо на ельник.